Вы слушаете фрагмент программы «Украинец. Есть такая национальность». Сказитель Андрей Ивашко. Украинец. Есть ли такая национальность? И чтобы дать на него ответ, нам надо понять, а национальность украинец, национальная идентичность украинская чем-то отличается технически, на уровне технического исполнения от всех остальных национальных идентичностей. Французской, немецкой, итальянской и всех остальных, чешской. А мой ответ, я исследовал этот вопрос, нет. Она создана по тем же самым лекалам, по тем же самым стандартам, разработанным фактически в западных, ну, информационных, давай скажем так, лабораториях. То есть фактически созданием французской национальной идентичности был выпущен джин из бутылки, и дальше началась репликация всего этого. То есть на основе территориально-языковых, культурных самобытностей, сформированных естественным путем, начался процесс этой парадигмы. Она просто начала накладываться на территориальные разновидности. И фактически везде люди зажигались этой идеей, везде у них возникал идол нации, везде у них была претензия на богоизбранность, пусть это не всегда озвучивается, это может озвучиваться как особый путь, как богоносность, да, там, как богоизбранность и как еще какие-то вещи, но суть в том, что мы должны возродиться, и если мы возродимся, все человечество облагородится и вступит в какую-то качественно новую эпоху эсхатона, да, можно так использовать термин из христианского богословия, то есть предрайское состояние. Да, то есть именно наш народ, возродившись, даст вот то духовное зерно качественного перерождения человечества. И дальше эти проекты начали очень жестко между собой конкурировать. И пошли в том числе этнические чистки. Феномен, который возник в результате создания национальной идентичности. Почему разные люди с разными национальными идентичностями, которые загорелись, воспламенились вот этим вот религиозным культовым огнем нации, почему они готовы зверствовать, почему они готовы истреблять, уничтожать? Вспомните, что сделали представители библейского народа как раз после того, как их Моисей вывел и привел в землю обетованную, где кто-то жил. Поэтому этнические чистки являются неотъемлемой частью вот этого проекта. Кроме того, этим же частью этого проекта является, сложно подобрать какое-то универсальное слово, это превращение других в подобных себе. То есть украинизация русскоязычного населения или русификация, например, украиноязычного населения, полонизация или по-украински, или по-русски ополячивание того же самого там, украинского и литовского и чешского населения и так далее. То есть вот это вот, ну, американизация то же самое. То есть это фактически вот определенные такие вот, ну, анимечивание. То есть по сути это попытка превратить других, как бы причесать их под свой стандарт. Вы говорите немножко на другом диалекте или тем более на другом языке, значит, ваши дети обязательно должны идти в нашу школу, а вы должны замолкнуть и вообще изучать наш язык и принимать наши практики. То есть, по сути, в чем проблема национальной идентичности? Национальная идентичность стремится создать монобольшинство. Вот есть иностранное слово, но оно мне очень нравится, здесь оно очень подходит. Репликация. Как вот, знаешь, вот как на основе матрицы какой-то парадигмы, да, на основе какого-то образца, просто клепать однотипное, клепать однотипное. И вот национальная идентичность, она стремилась, с одной стороны, она стремилась как бы обособиться, выставить границы, вот границы нации. А с другой стороны, она очень нетерпима к любому различию, что есть внутри. Поэтому то же самое происходило, когда, например, вот, украинские, многочисленные украинские диалекты, они сохранились до сих пор, но все равно их количество говорящих на них уменьшилось в пользу единого литературного языка украинского, который был, по сути, возведен в статус нормы, хотя был взят один из диалектов. Пусть самый распространенный, но все-таки. Тем же самым путем идет Китай. Масса диалектов, но уже около 900 миллионов говорят на мандарине, пекинском диалекте. Вот, потихонечку вытесняя все остальные диалекты. Стандартизация. ГОСТ, так скажем. ГОСТ. И в этом плане национальная идентичность нетерпима к внутренним различиям. Поэтому все стремятся упорядочить под единый какой-то стандарт. В этом отношении украинская национальная идентичность, как такой вот культовый проект, ничем не отличается от всех остальных национальных идентичностей и национальностей. Он сделан по одному стандарту. Поэтому вопрос, есть или нет украинская национальная идентичность, мы не можем взять и выхватить украинскую национальную идентичность, чтобы сказать, да или нет. Вообще национальная идентичность существует или нет. С моей субъективной точки зрения, что было, а я, собственно, строю свою духовную практику и свое мировоззрение на основе глубокого принятия всего, что было в прошлом, особенно до момента моего рождения. Поэтому и воспринимаю все, что было до моего рождения, как некую данность. Осуждать, роптать, на что бы то ни было, это, по сути, осуждать сам факт моего рождения. Потому что если бы события пошли по-другому, была бы другая ситуация, скорее всего, вместо меня родился бы кто-то другой. А моя душа воплотилась бы где-то в других, может быть, реальностях и мерностях. Ну, это такой философский момент. Поскольку я выстраиваю свое мировоззрение на фундаменте полного принятия того, что происходило, идентичности, то есть человек не может жить вне идентичности. Ему все равно нужны мы. Национальная идентичность возникла в результате кризиса идентичности, дала яркую вспышку и привела к огромному количеству войн. Национальная идентичность возникла как некая попытка спасти человечество от кровавых войн, которые были религиозными. То есть религиозные войны дали огромное количество крови, смертей и страданий. И в попытке привести человечество к какому-то качественно новому состоянию, идеологи, то есть жрецы нового времени, так скажем, жрецы культа разума, хотя на деле разумного там немного, но они стремились дать человеку новую идентичность, в результате которой наступит райское состояние и закончится война. Но по факту был выпущен джинн из бутылки, и в итоге сейчас мы, те, кто живут с сильной национальной идентичностью, у них, по сути, конкуренция за богоизбранность. И, по сути, это попытка мыслить библейскими ветхозаветными категориями, очень точно изложенными в книге «Исход», просто в других декорациях. Тип мышления тот, тип рефлексии тот. И, по сути, мы имеем дело с тем же самым библейским проектом. Скажу сразу, я не отношусь враждебно к библейскому проекту, у меня нет враждебного отношения к кому бы то ни было, у всех есть свои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки. Но для меня важно, чтобы те, кто являются националистами, неважно, украинскими или русскими, или какими-то еще, особенно если у них есть ярко выраженный антисемитизм и антихристианская риторика, и особенно антииудейская риторика, чтобы они понимали, что, по сути, любой национализм является перепакованным ветхозаветным стандартом. С единственным отличием, что категория Бога для националистов, она не имеет преобладающего значения. То есть нация, она как бы немножко затмевает образ Бога, затмевает Всевышнего, пращура рода, в разных его эминациях. Поэтому, по сути, все национальные идентичности есть. Это факт, это данность. Это просто данность. Соответственно, есть ли украинская идентичность национальная? Есть. Это тоже данность. И как ни крути, есть большое количество человек, которые отождествляют себя с Украиной, но не просто в этническом, культурном, каком-то языковом плане, но и в рамках национальной идентичности, которая является искусственной и разработанной, обкатанной на Западе, а потом подвергшейся репликации на разные этнические, территориальные и языковые почвы. Это данность на данный момент. Вопрос в том, что с этим делать. И вот сейчас я считаю, что национальная идентичность — это не только мое мнение, собственно, многие интеллектуалы в той же самой Европе приходят к этому, что национальная идентичность сейчас испытывает тот же самый кризис, что и предыдущая идентичность, которая была донациональной. И поэтому фактически все национальные идентичности будут сходить на нет. И поэтому уже сейчас мы наблюдаем повсеместный поиск новой идентичности. Это и проявляется в том числе в каких-то особо фанатичных состояниях разных людей. Они не всегда понимают, о чем идет речь, но вот тут вот важно, чтобы вы тоже услышали. Вот, например, вот обращаюсь ко всем, кто нас слушает, и к тебе, Алексей, тоже. Может быть, встречали фанатичного воинствующего сыроеда? Вот, у тебя был такой опыт? Да и не только сыроедов, много встречал. И йогов, и мясоедов, и курильщиков. Вот. И, вот. Кто в своем, тот и вот. Часто бывает в фанатизм впадает. Вот. А вот если попробовать нащупать одну из причин фанатизма, когда человек впадает в достаточно странный фанатизм, рацион питания, о чем там фанатить? Так питаешься, какая разница? Но есть вот особый такой, я бы сказал, нездоровый огонек в глазах. И вот если сравнить вот такого воинствующего, допустим, неважно кого там, сыроеда, йога или еще кого-то, с воинствующим националистом, вы увидите, что между ними много похожего. На уровне состояния психики. Просто просканируйте, проанализируйте сами. Это не отменяет ценность йоги, ценность сыроедения. Нет, это я говорю о другом. Я говорю о психическом состоянии. Сейчас кризис идентичности. Все идентичности, которые есть, трещат по швам. Национальная идентичность, в первую очередь, она в агонии. Поэтому уйдет ли национальная идентичность? Вот это искусственное интеллектуальное образование, проект, по сути, разработанный французскими просветителями, масонами, национальная идентичность, он неизбежно уйдет, и, я думаю, уйдет на наших глазах. Какая будет идентичность новая? Вот как раз-таки... Вот здесь вот, я думаю, вы видите, какие тенденции идут с Европы по части, так скажем, семейных родовых ценностей, вернее, полных замещений и уничтожения. Фактически нужно в это трудное время, как ни крути, именно смены, перезагрузки идентичности, опираться на классику, на родовые семейные ценности. Вот это то, что обязательно должно быть, потому что это некая опора. А дальше поверх нее, я думаю, неизбежно будут какие-то еще идентичности, но какие, сказать сложно. Поэтому ответ. Украинец, есть ли такая национальность? Мой ответ – да, есть. Но она затухает так же, как и все остальные национальности, как плод французских просветителей. Это древо расцвело, дало свои, к сожалению, кровавые плоды, но оно сейчас увядает. А какая будет новая идентичность, сказать сложно. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.